Глава 15. На столе в библиотеке они поставили компьютер, принтер и факс. Компьютер и принтер занимали большую часть стола, но свободного места хватало, особенно потому, что Мэнли не собиралась посвящать работе слишком много времени. У Адама была портативная печатная машинка. Мэнли уговаривала его избавиться от машинки, но он утверждал, что она очень удобна, и ее можно ставить в любое место. До сих пор Адам успешно сопротивлялся попыткам Мэнли научить его пользоваться компьютером. Мэнли, в свою очередь, заупрямилась относительно игры в гольф. «У тебя хорошая координация, ты будешь прекрасно играть», — настаивал Адам. Воспоминание заставило Мэнли улыбнуться, пока она работала за длинным обеденным столом в кухне. «Нет, не в кухне, а в общей комнате», — напомнила она себе. «Надо правильно использовать слова, тем более, если я собираюсь развернуть здесь действие книги». Ей было так уютно работать здесь, в этой восхитительно старой комнате с огромным камином и плитой в углу, с запахом чесночного хлеба. Сегодня Мэнли собиралась кое-что набросать в своей потрепанной тетради. «Вот опять и мы», — громко прошептала она, когда писала «Приключения Дэвида на узкой земле». «Не знаю, что из этого получится», — подумала она. После колледжа ей удалось устроиться в Travel Times. Она хотела писать, но не представляла, о чем. Мама всегда надеялась, что Мэнли посвятит себя живописи, но дочь чувствовала, что это не для нее. Ее прорыв в журнале произошел, когда главный редактор попросил ее описать открытие нового отеля в Гонконге. Статья была принята практически без правки. Потом Мэнли показала свои акварели отеля и окружающей местности. Журнал проиллюстрировал статью рисунками автора, и в 22 года Мэнли стала старшим редактором отдела путешествий. Мысль использовать принцип «вчера и сегодня» при создании серии детских книг, в которых Дэвид, современный 10-летний ребенок, попадает в прошлое и повторяет жизнь ребенка из другого века, развивалась постепенно. Сейчас Мэнли закончила 4 книги, создав и текст, и иллюстрации. Действие происходило в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Сан-Франциско. Книги сразу стали популярными. Слушая рассказы Адама о Кейпе, Мэнли задумала перенести сюда действие следующей книги. Она была бы о мальчике, выросшем во времена первых колонистов на Кейпе, который индейцы называли «узкой землей». Как и все другие ее замыслы, это тоже осуществится. В библиотеке Чатэма она взяла книги по истории Кейпа. Потом нашлись старые книги в библиотеке Ремембе Хауса. Мэнли погрузилась в чтение. В 8 часов зазвонил телефон. «Миссис Николс?» Голос был незнакомым. «Да», — осторожно сказала Мэнли. «Миссис Николс, это Скотт Ковей. Элейн Аткинс дала мне ваш номер. Можно мистера Николса?» «Скотт Ковей». Мэнли вспомнила это имя. «К сожалению, мужа нет», — ответила она. «Он вернется завтра. Вы сможете связаться с ним во второй половине дня». «Спасибо. Извините, что побеспокоил вас. Никакого беспокойства. И мне так жаль вашу жену. Это было просто ужасно. Я только молюсь, что ваш муж поможет мне. Достаточно скверно потерять ВИФ, но теперь полиция ведет себя так, будто они не считают это несчастным случаем. Через несколько минут позвонил Адам. Голос у него был усталый. Семья Курта Поттера решила вернуть Сьюзен в тюрьму. Они понимают, что она убила его при самозащите, но признать это значит также признать, что они не обращали внимания на тревожные сигналы. Мэнли было ясно, что он измотан. После 3 дней отдыха он снова в конторе. У нее не хватило духа передать ему сейчас просьбу Скотта Ковия. Завтра, когда Адам вернется, она попросит его встретиться с Ковием. Уж она-то понимала, каково проходить через допросы полиции о трагическом несчастном случае. Мэнли успокоила мужа, сказав, что у них с Ханной все хорошо, что они скучают без него и что сейчас она подбирает материал для своей новой книги. Однако разговоры со Скоттом Ковием, а потом с мужем, выбили ее из колеи. В 9 часов она выключила свет и пошла наверх. Войдя в детскую посмотреть на Ханну, Мэнли почувствовала затхлый запах. Откуда этот запах? Она чуть шире открыла окно. Сильный соленый морской ветер ворвался в комнату. Так лучше, — решила она. Сон не приходил. Сегодняшний железнодорожный переезд вернул яркие воспоминания об ужасной трагедии. Мэнли вдруг подумала о световом сигнале в тот день. Тогда она была уверена, что посмотрела на него, это она делала автоматически, но солнце так слепило, что она могла и не понять, горит ли он. Первым сигналом происходящего стала вибрация, вызванная приближающимся поездом. Потом она услышала пронзительный свист. Горло пересохло, губы побелели. Но, по крайней мере, она не обливается холодным потом и не дрожит. Наконец, Мэнли забылась тяжелым сном. В 2 часа она резко вскочила. Плакал ребенок, и слышно было, как гремит поезд, как будто он мчался через дом.